Часть 25. Я не знаю, когда в Амброзе была основана ложа вольных каменщиков. Я стал масоном много позже, после первого похода Наполеона, вместе с большей частью состоятельных горожан и мелких дворян нашего края, и поэтому не могу сказать, каковы были в начале отношения брата с ложей. В этой связи расскажу об одном случае примерно тех времен. Истинность его подтверждается многими свидетельствами. Однажды в Амброзу прибыли двое заезжих испанцев. Они направились к дому некоего Бартоломео Каваньи, булочника, убежденного франкмасона. Кажется, они назвались братьями из мадридской ложи, и тогда булочник отвел их вечером на тайное собрание масонов Амброзы, которые сходились при свете факелов и свечей на лесной просеке. Все это известно лишь по слухам и предположениям, но я знаю точно, что на следующий день за обоими испанцами, едва они вышли из гостиницы, последовал Казима, незаметно наблюдавший за ними с деревьев. Двое путешественников вошли во двор пригородной Астерии. Казима притаился рядом на падубе. За столом уже сидел посетитель, явно поджидавший испанцев. Лицо его, затененное черной широкополой шляпой, невозможно было разглядеть. Три головы, вернее, три черные шляпы, склонились над белым квадратом скатерти, и после короткого разговора руки незнакомца стали что-то писать на узком листке бумаги под диктовку тех двух, и судя по тому, что он располагал слова столбцом, это был список имен. «Добрый день, господа!» — сказал Казима. Три шляпы приподнялись, и три пары изумленных глаз ошеломленно уставились на человека, оседлавшего ветку падуба. Один из трех, тот, что был в шляпе с широкими полями, тут же снова наклонил голову, да так низко, что буквально коснулся стола кончиком носа. Однако брат успел разглядеть лицо приезжего, которое показалось ему знакомым. «Буэнос диос, а устед?» — отозвались двое испанцев. «У вас что, принято представляться иностранцам, спустившись с неба, словно голубь? Надеемся, вы немедленно следите и объясните нам свое поведение». «Тот, кто сидит наверху, виден со всех сторон», — ответил Казима. «А бывают такие, что готовы ползти по земле, лишь бы скрыть свое лицо». «Знаете же, сеньор, каждый из нас обязан показывать вам свое лицо ничуть не больше, чем свой зад». «Я знаю лишь, что есть люди, которые занимаются столь почтенным ремеслом, что предпочитают прятать свое лицо». «Соблаговолите сказать, каким ремеслом?» «К примеру, ремеслом шпиона». Двое испанцев вздрогнули. Тот, что склонился над столом, даже не пошевелился, но Казима впервые услышал его голос. «Или же члена тайного общества», — отчеканил он. Этот намек можно было истолковать по-разному. Казима так его и понял и громко ответил. «Этот намек, сеньор, можно истолковать по-разному. Вы говорите о членах тайного общества, подразумевая, что к тайному обществу принадлежу я, или же что принадлежите вы, или принадлежим мы оба, либо не принадлежим ни вы, ни я, но другие. Как бы то ни было, ваши слова, очевидно, имеют целью выяснить мои намерения». «Кому-кому?» – переспросил человек в широкополой шляпе и в рассеянности, позабыв, что должен прятать лицо, приподнял голову и посмотрел Казиму в глаза. Брат узнал его. Это был Иезуит Дон Сульписио, его враг еще с тех времен, когда он жил в Оливабасе. «Ага, я не ошибся. Хватит притворяться, достопочтенный падре!» — воскликнул барон. «Вы! Я так и знал!» — ответил испанец, снял шляпу и поклонился, обнажив танзуру. «Дон Сусписио де Гуадалета, супериор де ла Комтана де Хисус!» «Казима де Ронда, вольный каменщик, принятый в братство». Двое других испанцев тоже представились с легким поклоном. «Дон Калиста, Дон Фульхенсио, вы тоже иезуиты, но сотрас тамьен». «Разве ваш орден не был недавно распущен по приказу папы?» «Но не для того, чтобы оставить в покое подобных вам еретиков и вольнодумцев», — сказал Дон Сульписио, обнажая шпагу. Это были испанские иезуиты, которые после распуска их ордена предприняли новый поход, пытаясь повсюду создать вооруженное ополчение, чтобы бороться с новыми идеями и теизмом. Казима тоже взялся за шпагу. Вокруг собралось много народу. «Соблаговолите сойти вниз, если вы хотите сразиться со мной, кабальер Самента!» — воскликнул Дон Сульписи. Чуть подаль начиналась роща ореховых деревьев. Было время сбора плодов, и крестьяне развесили между деревьями полотнища, чтобы собирать в них сбитые палкой орехи. Казима добежал до одного из деревьев, прыгнул на полотно и сразу же выпрямился, напружинив ноги, скользившие по гладкой ткани этого своеобразного огромного гамака. «Поднимитесь немного вы, Дон Сульписио, потому что я и так спустился ниже, чем это в моих правилах», и обнажил шпагу. Иезуит вскочил на тюгу натянутое полотнище. Ткань все время проваливалась под их тяжестью, грозя заключить дуэлянтов в мешок. Обоим трудно было удерживать равновесие, но их ненависть была столь велика, что противникам удалось скрестить шпаги. «Во славу Всевышнего! Во славу великого Творца Вселенной!» Они обменялись первыми ударами. «Раньше, чем моя шпага вонзится вам в брюхо, поведайте мне о судьбе сеньориты Урсулы», — сказал Казима. «Она умерла в монастыре». Казима это известие явно привело в замешательство, хотя думаю, что Дон Сульписио все выдумал. Бывший иезуит воспользовался минутной растерянностью Казимы, чтобы нанести вероломный удар. Сделав ложный выпад, он разрубил узел, которым полотнище было привязано к ветвям на стороне Казима. Брат наверняка свалился бы на землю, если бы одним стремительным прыжком не перескочил на другую сторону и не уцепился за клай полотнища. Когда он прыгнул, его шпага, несмотря на ряд парирующих маневров Дона Сульписио, вонзилась врагу прямо в живот. Дон Сульписи выронил из рук оружие, согнулся, соскользнул вниз по обвисшей простыне и свалился на землю там, где сам перерезал веревку. Казим мгновенно вскарабкался на дерево. Два других бывших иезуита, подхватив тело своего раненого или убитого, это так и осталось неизвестным, собрата, умчались прочь и больше у нас не показывались. Вокруг окровавленной простыни столпились люди. С того дня брат мой повсюду прослыл франкмасоном.